Глава 7. Спустя минут 15 мы ехали с мамой в сторону дома. Она сосредоточенно рулила, погрузившись в себя. «Мам!» — позвала я ее. «Как прошло знакомство?» Любопытство взяло верх. Сидеть уже просто не могла, ерзая на сиденье, которое мне стало вдруг очень неудобным. «Нормально», — отозвалась она. «Поговорили. Он считает, что тебе нельзя запрещать заниматься. Просил задуматься о твоем будущем и карьере в спорте. Он считает, что ты способна достичь успеха». Боже, на щеки лег румянец удовольствия. Неужели Камиль правда так сказал? Такая высокая оценка от профессионала уровня Валиева дорогого стоит. «А ты что ответила?» «Ох, Соня!» — вздохнула мама. — Ты же знаешь, что я никогда не была против. Такое мнение чемпиона о многом говорит. Но, папа, я не знаю, как с ним быть. Я очень надеялась, что учеба тебя отвлечет, и ты перегоришь. Но теперь вижу, как тебя тяготит это все. Ваш танец, это было так красиво. Ты очень талантливая. Камиль Наилевич прав. Но что делать и как помочь тебе, я не знаю. Папа нас с тобой обеих убьет. Да, с каждым ее словом согласна. Тут же поникла. Ну почему отец такой твердолобый? Ты задумала бросить институт? Я права? Вдруг задала вопрос мама. Я не нашлась сразу, что ответить. Да, я думала об этом, если выиграю всероссийские соревнования. Я хочу поступить в школу Олимпийского резерва со следующей осени. «Я уже поняла», — ответила она. «Ты слишком много сил и значений придаешь этим соревнованиям. Теперь понимаю, почему». «Ты не простишь меня?» — спросила я, глядя невидящим взглядом в окно на проносящиеся мимо дома и деревья. «Я прощу, малышка. Я за тебя. Буду счастлива, если будешь счастлива ты. А вот папа...» Мама припарковала машину возле дома и сказала: «Кирилла нет. Пойдем чайку попьем с тобой». Вышла следом за ней и пошла в дом. У мамы явно остались вопросы. Придется отвечать на них, если я хочу, чтобы она осталась на моей стороне. Если бы она только знала, что силы терпения подчиняться диктатуре папы у меня уже больше не осталось, я просто на грани. Ну и как быть, тоже не знаю. «Садись», — указала мама на барную стойку на кухне. Я разулась, повесила джинсовую куртку и свою сумку в гардероб, прошла к столу. Устроилась на высоком стуле и стала ждать, пока мама нальет чай в две фарфоровые чашки и поставит одну из них передо мной. Она села рядом, постучав пальцами по столу. Посмотрела на меня. «Он тебе нравится, да?» «Кто?» Выпалила я глупый вопрос. «Камиль, конечно», — ответила она и запустила руку в волосы. Этот разговор тоже волновал ее. Я молчала, глядя в свою чашку. Чай встал поперек горла. «Да не молчи, Сонь!» Снова обратилась она ко мне. «Я не собиралась тебя ругать». «Правда?» С надеждой подняла я глаза на нее. «Правда», — улыбнулась она. «Если помнишь, твоя мама и сама влюбилась в не самого лучшего парня в мире. И все тоже были против. Я просто хочу знать. Вижу, что с тобой не то что-то происходит. Ты даже не представляешь себе, как страшно и больно видеть, что с твоим ребенком неладное творится. Но ты даже не знаешь, в чем дело. Не скрывай от меня. Я пойму тебя, милая». На душе будто стало на 100 килограмм легче. Я так боялась, что мама не поймет, будет упрекать меня за чувства, ругаться, что я думаю вовсе не о том. «Да, мам, он мне нравится. Очень», — ответила честно. «Милая», — прижала она меня к себе, — «у тебя случилась первая любовь. Как это мило, зайка моя! Ты стала такой взрослой!» Почувствовала, что она начала плакать. Отстранилась немного и заглянула ей в лицо. Не ожидала такой реакции. «Ма, ну ты чего?» «А ничего!» Снова притянула она меня к себе на грудь. Вот свою заведешь дочь, вырастет она, да как скажет, что влюбилась и скоро улетит птичка из отчего дома, тогда и поговорим». Я снова поднялась и взяла ее за руки. «Так я никуда не улетаю же еще. Сначала соревнования надо выиграть. Ты их выиграешь, я верю в тебя. Да еще с таким тренером. Какой он молодец. Такой номер красивый поставил. Он тебя приведет к победе. Слушай его. Только прошу, осторожнее. Мужчины, они такие. Не позволяй лишнего. Не позволяй того, чего сама не захочешь. Он слишком взрослый для тебя, Сонечка. Тебя просто сметет страсть взрослого мужчины. Но это твой выбор, и сердцу не прикажешь, я знаю. Просто будь осторожна с ним, прошу тебя. Я не переживу, если он разобьет твое сердце, которое впервые забилось от любви. Было очень неловко говорить с мамой об этом, но, видимо, настало время, когда о таком придется разговаривать. Мам, да у нас нет ничего. Камиль, он себе не позволял ничего такого. Он не пересекает личные границы. Я даже не уверена, что мое чувство взаимно. А мне сегодня показалось, что что-то есть. Когда вы танцевали, так чувственно было, очень. Невозможно так сыграть. Сердце ёкнуло от маминого ответа. Неужели в самом деле мне не показалось, что нас обоих захлестнула страсть в этом танце? Сложно в это поверить. Руки задрожали от волнения. «Я не знаю, мам», — ответила я негромко. «Я не стремилась к этому. Я просто хочу быть фигуристкой, и все». «Знаю. Но любовь приходит нежданно-негаданно. Она никого не спрашивает, ждали ли ее. Уж поверь мне». Она захихикала, вспомнив в очередной раз свою юность, и у меня тоже пробежала улыбка по губам. У них с папой в самом деле все было далеко не безоблачно. Добавили деду Паше и бабушке Тае седых волос на головы своей истории любви. Хоть роман садись, пиши. Можно я спать пойду? Приятно, конечно, когда мама тебе друг и соратник, хоть и втайне от папы, и понимает тебя. Принимает такой, какая есть. Но спать уже хочется жутко. Скоро рот от зевоты порвется. Конечно, иди, милая, отозвалась она. Завтра у тебя сложный день. Хоть и приятный. Ты завтра станешь еще взрослее. Угу, почти старушкой. Целых 19 лет стукнет обухом по голове. Зевнула я опять. Еще и тренировки сейчас ежедневно. Пойду я. Спокойной ночи, зайка. Хороших снов, мамуль. Спасибо тебе за все. Утро началось прекрасно. Мой 19-й день рождения выпал на субботу, а потому мне сначала дали как следует выспаться. Проснулась от мягких и теплых поцелуев мамы. «Соня, вставай! Уже 10 утра! Вот же Соня!» «Уже?» — сонно протянула я. Вставать совершенно не хотелось. «Уже! С днем рождения, милая!» «Спасибо, мамуль!» — улыбнулась я, принимая очередную порцию праздничных объятий. «Подарки готова получать?» «А то!» Потянулась я в кровати. «Только в душ сбегаю и себя в порядок приведу». «Давай», — сказала мама, поднимаясь с моей постели. «Мы тебя все ждем внизу». «Хорошо». В чудесном настроении после утренних процедур спустилась в столовую и обнаружила накрытый стол и всю семью в сборе в праздничных колпаках. «Ура!» — забасил мой брат и от души дунул в противно пищащую дудку. «Именинница отмылась, наконец!» Сморщилась от противного звука. «Ну кто их придумал, только штуки эти?» «Можно без вот этого!» Указала я рукой на дудку. «С этим вот! У тебя день рождения, праздник!» Заявил Мирослав и снова дунул два раза. «Мама, забери эту суперфлейту, а то сейчас именины превратятся в убийство за праздничным столом!» Младший засранец засмеялся и опять дунул. «Ну хватит, в самом деле!» Папа резко вырвал дудочку из рук сына. «Подудели и будет. Садись, дочь. Мама испекла твой любимый пирог с клубникой». «А вот это я люблю!» Уселась я за стол в ожидании. «Сейчас подам!» Засуетилась мама, вытаскивая из-под стола небольшую коробку, завернутую в цветную подарочную бумагу. «Но сначала подарки. Это от нас с папой. С днем рождения, милая!» Она потянула коробку мне, и я тут же с любопытством, словно мне не 19, а 8, разорвала бумагу и заглянула внутрь. В коробке нашлись принадлежности для ухода за коньками. Дорогие. Такие сама себе я бы не купила. И очень кстати, кое-что из моих запасов как раз иссякло. «Вау!» Подняла я горящие глаза на родителей. «Спасибо! Классный подарок! И ты, папа, был не против?» «Нет!» — крякнул Ланской-старший. «Мама меня уговорила, что это будет лучший подарок для тебя. А я все же для тебя, дорогая!» «Па!» — протянула я и кинулась к нему на шею. «Ты такой бываешь милый!» «Спасибо!» «Да-да!» — неуклюже похлопал он меня по спине. «С днем рождения и все такое прочее. Только не забывай об учебе». Мы с мамой тайком переглянулись, но я лишь улыбнулась в ответ, чмокнув щетинистую щеку отца. «Разберемся с этим позже. Не стоит портить себе день именин». «Конечно, пап, конечно». Села на свое место и взглянула на брата. «Хоть мы и постоянно потруниваем друг над другом, но я знаю, что младший засранец меня любит и наверняка тоже приготовил подарок». Прокашлялся он и даже встал для солидности. «Дорогая Соня, сестрище ты мое, я тебя поздравляю с твоим хэппи-бездником, и в этот светлый праздник я приготовил тебе подарок. Лови!» Мир вынул из кармана длинную бархатную коробочку и протянул мне. В радостном предвкушении открыла ее, и перед глазами оказалась золотая цепочка с кулоном. «Милая вещица!» И ничего особенного в ней как будто нет. Но вот кулон... Вряд ли он мог найти такой в магазине. Наверняка кулон сделан на заказ. Маленькая, грациозная фигуристка с кубком в руках. Работа тонкая и точная, просто заворожила. «Это так красиво!» — подняла я глаза на брата. Потом побежала обнимать и его, хотя он и пытался убежать. «Ух, обожаю!» «Да задушишь же, Сонька!» — возмущался он и фыркал, хотя я-то знаю, что доволен произведенным эффектом. «Где же вы нашли такую вещь?» — спросила я, снова усаживаясь на свой стул и принимая из рук мамы кусочек любимого пирога. «Там, где нашли, уже нет», — важно отозвался брат. «Мне немного помогла мама, но идея моя». «Спасибо!» — снова поблагодарила я и нацепила безделушку на себя. «Офигительно красиво!» «Соня!» — поморщился отец. «Выбирай выражение за столом». «А мне сегодня все можно!» — отшутилась я и сунула в рот вкуснейший кусочек маминого пирога. В субботу тренировки проходят днем. Хотя сегодня я и именинница, но работу по полной никто не отменял. В положенное время я уже находилась в раздевалке, принимая подарок Замареновой. «Там сейчас такие крутые акции как раз! Наберешь по скидкам!» Она торжественно вручила мне сертификат в очень хороший магазин парфюмерии. Сумма не очень большая, но я знаю, что и она далась Насте нелегко. К тому же подруга права. Скидки у них действительно бывают стоящие. «Спасибо, дорогая!» Поцеловала я ее в щеку и бережно припрятала подарок. «Завтра же его обналичу. Девчачьи радости я очень даже люблю. Может, сама же Замаренова и составит мне компанию завтра. Если я, конечно, не переотмечаю сегодня в клубе. Пойдем, что ли, кофе долбанем, пока тренировка не началась?» «Погнали», — поддержала меня Настя. «Сегодня исполню любой твой каприз, малыш». «Да иди ты, так иду же!» Под смех и шутки мы дошли до кофейного аппарата и вдруг утихли. Он был занят Камилем, который ждал свой заказ. «Здравствуйте, Камиль Наилевич!» Первая поздоровалась Настя и врубила кокетку 99 уровня. Он обернулся на нас, мазнул взглядом по обеим и ответил. «Добрый день, девочки!» Камиль взял свой стаканчик и отошел в сторону. «Прошу вас, аппарат свободен. Только спортсменкам не советую слишком увлекаться кофейными напитками». Еле удержалась, чтобы не закатить глаза. «Уж очень тренер сейчас похож на моего папочку в самые его ворчливые и занудные дни». «Учтем!» Отозвалась Замаренова, игриво накручивая длинную прядь волос на палец. Тренер отпил кофе и продолжал молча смотреть на меня. Я на него. Потрясающее мгновение. Так бы и смотрела всю жизнь. «Сонь!» — позвала Настя. «Что?» — откликнулась я, не отлипая глазами от Камиля. «Блин, он даже кофе прекрасно пьет из безобразного одноразового стаканчика. Этот стакан недостоин его». «Ты кофе-то берешь? Мы для чего пришли сюда?» «А?» Подняла вверх брови и двинулась к аппарату. «Конечно, да». Пока выбирала себе напиток, Настя решила продолжить разговор с тренером, который уже допил свой кофе и выкидывал стаканчик в урну. «Камиль Наилевич, а вы поздравили Соню?» Забрала свой заказ и вернулась к подруге. «С чем?» — спросил он Настю, пока я довольно ощутимо наступила ей на ногу, чтобы не продолжала. Но, кажется, уже поздно. «С днем рождения!» — ответила она и негромко охнула от боли. «И когда же это событие? Я пропустил?» Серые глаза остановились на мне, вгоняя в краску. «Еще нет. Сегодня», — ответила я. «Что ж», — сказал он, не обрывая зрительного контакта, — «с днем рождения!» «Спасибо! А отмечать будем в Бостон! Знаете, клуб такой!» Снова влезла Настя, и мне захотелось отдавить ей и вторую ногу. «Знаю», — ответил Камиль. «Вот там собираемся сегодня. Представляете, как весело будет в 20:00 вечера?» Покраснела. «Настя имеет наглость приглашать на мой день рождения тренера. Кажется, до вечера в клубе подруга просто не доживет». «Хорошо вам повеселиться», — изогнул бровь Камиль. «Тренировка начнется через 5 минут». Он уверенным шагом ушел в сторону катка. «Что ты несла тут, замаренного, блин?» Тут же накинулась я на нее, пока мы тоже спешно отправились в зал. «А что?» — развела она руками. «Я просто сказала ему, где будет праздник и все». «Где и даже во сколько? Зачем ты его так открыто пригласила? Он же не придет!» «Придет», — ответила она. «Чувствую 5-й точкой». «Я сейчас твою эту чувственную 5-ю точку отобью нафиг! Я чуть со стыда не сгорела! Он ни за что туда не придет!» «Придет!» — настаивала на своем она. «Спорим? На коктейль?» «Да пожалуйста!» — ответила я. «Только придется тебе пить воду, потому что проиграешь!» «Посмотрим! Я люблю мохито!» После тренировки у меня еще было время отдохнуть и привести себя в порядок. В клуб мы заходили с Замареновой при полном параде. Хоть меня и отпустили не допоздна, несмотря на мой день рождения, я все равно была намерена повеселиться от души с подругами. Компания девчачья, само собой, иначе папа поплелся бы вместе со мной. Приглашенных не очень много. Несколько девчонок из группы поддержки, еще 2 фигуристки, кроме меня и Насти, и 3 мои сокурсницы. Выбрали большой стол в самом центре и разместились на удобных диванах. Официант тут же принялся принимать заказы и бегать с подносом от кухни до нас. Громкая модная музыка должна была настраивать на веселый лад, но только мне все никак один единственный коктейль не лез в горло. Я ждала его и ничего не могла с этим сделать. Даже алкоголь и танцы не могли меня заставить расслабиться и не оглядываться каждый раз в поисках серых глаз. Зря Настя это сделала. Конечно же, он не придет. Я вовсе не удивлена, но все равно жду. И все равно испытываю досаду по этому поводу. Лучше бы она Камиля не приглашала. Я хотя бы не лелеяла тихую, но очень настырную надежду. «Соня, хватит грузиться!» — крикнула мне в ухо через музыку подругу спустя 2 часа нашего безудержного веселья. Танцевать мы уже устали и сидели на диванчиках, потягивая коктейли. «Я не гружусь!» — тряхнула я головой. — Все нормально. — Оно и видно, — вздохнула она. — Ну, не пришел он. Ошиблась я. С тебя коктейль, Замаренова, ты проиграла. — Да, это фиаско, братан, — поджала она губы и крикнула официанту. — Еще 2 мохито принесите в отдельный счет. Официант ушел, и Настя снова заговорила. — Будем горе запивать. Ты же понимаешь, почему он не пришел? — Ну и почему? Потому что ему не место в клубе с 18-летними девчонками. «Зачем ты тогда его позвала вообще?» Раздраженно поболтала трубочкой в бокале. Надеялась, что общественное мнение для него не столь важно. Я понимаю, что она имеет в виду. Если бы тренер пришел, то совершенно очевидно, что ко мне. Поползли бы слухи и сплетни. Возможно, этим он даже оберегает в первую очередь меня от пересудов, но и себя тоже. Особенно, если все это ему не нужно. «Общественное мнение тут ни при чем», — хмуро отозвалась я. «Я просто ему безразлична». «А вот это пока совершенно ни о чем не говорит». Подняла брови, а мне захотелось истерично рассмеяться. «Но нет уж», — отмахнулась от нее. «Больше я не хочу ни на что надеяться и слушать твои романтические выдумки». «А я тебе говорю, что это не показатель», — не унималась Замаренова. «Может, у него это боязнь клубов?» «Ага, и боязнь молодых девушек еще», — отбила я. «Поехали домой. Время праздника выходит. Не хочу нарваться еще на проповедь отца». Допили свои напитки, попрощались с девчонками, которые решили позависать в клубе еще, вызвали такси и отправились по домам. Все равно настроения никакого праздновать уже нет. Я так ждала его, так ждала. Дурочка. Ну и на что я надеялась? Почему я надеялась? Все Замаренова со своей светлой верой в большие чувства. И ведь меня убедила тоже. Где была моя голова, что я так захотела в это верить? Разулась в коридоре, бросила сумочку и куртку на комоде в прихожей и пошлепала босиком в комнату. В гостиной смотрела телевизор мама. Видимо, ждала меня. Она всегда не спит, если отлучилась на вечер. «Привет», — сказала она. «Что-то ты раньше 12. Как погуляли?» «Нормально, мам». Попыталась я скрыть свое истинное настроение. Ни к чему ей об этом знать. Они так старались сделать этот день для меня особенным. Просто устала. Тренировки выматывают. «Понимаю», — кивнула она. «Может, чаю хочешь? Или пойдешь отдыхать?» «Нет, мам, спасибо. Отдыхать». «Ну иди, милая. Спокойной ночи, девочка моя. С днем рождения тебя еще раз». «Спасибо». Подошла к ней и чмокнула в щеку. Все было замечательно, правда. «Очень рада», — погладила она меня по плечу. «Кстати, там тебе еще один подарок ждет». Застыла на месте. Сотни мыслей закрутились вихрем в голове. «Неужели?» «Да?» — подняла я вверх брови. «А от кого?» «Не знаю», — пожала плечами мама и лукаво улыбнулась. «Не подписались. Привез курьер для Софии Ланской». «Тайный поклонник?» — усмехнулась я. «Видимо, так», — кивнула мама. «Мистер Инкогнито. Мы обе прекрасно понимаем, кто мог прислать мне подарок. Не Зайцев же». Пошла вверх по лестнице, чтобы понять уже по самому подарку, правильно ли я думаю. «Не подписался? Да. Но ведь должен быть какой-то еще намек. Или мне так хотелось просто?» Открыла дверь, и дыхание перехватило. На кровати сидел большой и ослепительно белый олимпийский мишка. Прошла по ковру и протянула руку к плюшевому зверю. «Приятный, мягкий». Подняла его за лапы ближе к глазам. Заметила на майке надпись «You are the champion». Такой символичный подарок мог сделать только он, Камиль. На кровати осталась лежать яркая открытка. Прижала к себе медведя, уткнувшись в него носом, и взяла в руки яркий буклет. Развернула. «Happy birthday», — гласила открытка. Никакой подписи. Ничего необычного или оригинального. Но я просто умирала от счастья. Оно переполнило настолько, что даже слезы навернулись на глаза. Неужели ему в самом деле не все равно? Я не просто серое пятно, Соня Ланская, а я Соня. Настроение сразу повысилось на 150 градусов. Глупая улыбка так и блуждала по лицу до самого момента отхода ко сну. Улеглась вместе с моим новым другом, зарывшись носом в его мягкое пузико. Вкусно пахнет, как и сам тренер. Жаль, не побрызгал медведя своим парфюмом. Было бы еще лучше. «Ну что, красавчик?» — сказала я ему, глядя в серые пластиковые глазки. «Ты обречен на мою пламенную любовь и ночи в постели со мной. Первый, кому сюда удалось, так сказать, пробраться».